DJ Babe. Я не хочу идти пер. Меня хотят до дипер. Роллокопста, это долго гор. Мега деньги, мои карманы питер. Мотороллер-роллер, это мотороллер. Мотороллер-роллер, это мотороллер. Мотороллер-роллер, это мотороллер. Мотороллер-роллер, это мотороллер. Веркохолик, меня хотят до дипер. Кроме того, меня хотят до дипер. Кроме того, меня хочет твой толк. Кроме того, меня так хочет дипер. Пачки мне звонят, лил ты на телефоне. Моторола моли, моторола моли. Я бегу за сумкой, как на марафоне. Это твоя жена, holy moly. Она хорошая вайф, сука ебать всю команду. Малая имеет гланды, и я имею табанда. Там и сияем так ярко, она так любит таланты. Боже, мне нужно признаться, да я не чистая фланга. Я не хочу идти пер. Меня хотят до дипер. Роллокопстер, это только гор. Мега деньги, мои карманы питер. Motorola roller, at the Motorola. Motorola roller, at the Motorola. Motorola roller.